иностранцу и говорят, что Корейская Народно-Демократическая Республика – единственный в мире вольный рай, где явью становится мечты и идеал народа. Председатель Непальской литературной трибуны по изучению политики Сунгун, вице-губернатор правительства Приморского края России и другие представители разных стран подчеркнули, что их изумляет облик Корейской Народно-Демократической Республики, которая с мощью Сунгун защищает суверенитет страны и на зависть всем людям мира создает на самом высоком уровне самую высокую цивилизацию, несмотря на санкции и давление со стороны враждебных сил, и что стоит посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику, чтобы узнать превосходство социализма над капитализмом. Блестящее развитие Корейской Народно-Демократической Республики ясно доказывает вздорность антисеверокорейской пропаганды США и Запада. В Корейской Народно-Демократической Республике нет богатых и бедных, общество стабильное, а люди с полной уверенностью смотрят на будущее, подчеркнули наши зарубежные друзья.